Египте, на западном берегу Нила, напротив города Луксор, находится одно из самых таинственных мест на планете – Долина Царей. Здесь, под слоем песка, скрыты гробницы фараонов. В 1922 году в Долине Царей было сделано крупнейшее археологическое открытие века. Обнаружена единственная неповрежденная царская усыпальница. В ней стоял каменный саркофаг с мумией Тутанхамона. Более 3000 лет никто не тревожил вечный сон правителя Древнего Египта. Многие участники раскопок засомневались, не опасно ли трогать мумию. По преданиям, каждый, кто осмелится посягнуть на покой фараона, обречен на гибель. Один из работников принес в гробницу клетку с канарейкой, на счастье. В день вскрытия саркофага птица таинственным образом умерла. Дальше последовали странные находки. На теле мертвеца оказался амулет с грозным предупреждением: «Я тот, кто стоит на страже гробницы Тутанхамона». Там же, в камере с саркофагом, была найдена глиняная табличка. Надпись гласила: «Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Но археологи продолжили работу. Попытались вытащить мумию, и тело застряло, будто приклеилось к стенкам гроба. Тогда решили доставать мумию по частям. Вероятно, это решение стало для исследователей роковой ошибкой. Через полтора месяца после вскрытия гробницы начало сбываться страшное пророчество древних египтян. Более 20 человек, принимавших участие в исследовании мумии, неожиданно и скоропостижно скончались. Причины внезапной гибели были разные: неизвестные скоротечные болезни, автомобильные катастрофы и даже суицид. Многих преследовал навязчивый бред и галлюцинации, связанные с мумией. Врачи и ученые делали различные предположения, но объяснить загадочную цепочку смертей так и не смогли. После тщательного исследования атмосферы усыпальницы ядовитых веществ или бактерий обнаружено не было. Какая чудовищная сила охраняет древние захоронения властителей Египта, неизвестно. Но от ее возмездия уйти не удалось никому. Тайное и неизведанное.